и что, приспособляясь к этим законам, можно все больше и больше одухотворять мир. Кроме того, роман расскажет о той борьбе людей, идей и понятий, которая разгорается вокруг экономического переворота. Эта книга не преминет поведать и о слепоте человеческой к историческому прогрессу, и о той нерасторжимой связи, которой все связаны между собой, но которую видят только немногие, и о вере в медленный, но верный рост человеческого разума между последним ледниковым периодом и тем, что наступит. Не говорите мне о судьбе. Политика. Вот что такое судьба. Наполеон. Само понятие судьбы, понятие Шигзеля, предрассудок, ерунда. Сталин. Художественное изображение истории более научно и более верно, чем точное историческое описание. Поэтическое искусство проникает в самую суть дела, в то время как точный отчет дает только перечень подробностей. Аристотель. Мы хотим взять из прошлого огонь, а не пепел. Жан Жорес. Часть первая. Оружие для Америки. Глава первая. Бомарше. Дорога из Версаля в Париж вела через чудесную зеленую местность. Утром прошел дождь, но сейчас тучи рассеялись, показалось солнце, и Пьер наслаждался влажной свежестью прекрасного майского дня. Еще вчера, возвращаясь из Лондона, он был полон сомнений. Он боялся, что из-за перемен в кабинете все предприятие, которое он так тщательно подготовил и с таким трудом продвигал, пойдет прахом. Подобные неудачи на него уже сваливались, но на этот раз все сошло хорошо. Долгий откровенный разговор с министром показал, что Версаль клюнул на его предложение. Граф Вержен проявил к планам Пьера интерес гораздо более глубокий, чем можно было предположить на основании сдержанных и осторожных писем графа. Обещания, которые ему дало сегодня правительство, превзошли все его надежды. Большое дело было почти сделано. Карета Пьера поравнялась с развилкой, где от шоссе ответвлялась дорога в Кламар. Пьер приказал кучеру ехать медленнее. Он откинулся на спинку сиденья и, слегка улыбаясь, стал размышлять о том, чего он добился. Пьер Карон де Бомарше провел последнее время в Лондоне в качестве тайного агента французского правительства. Дела, поручавшиеся этому подвижному, проворному человеку, были темные, грязноватые, не первой важности. Занимая весьма небольшую часть его времени, они оставляли ему досуг для более значительных проектов. С той самой поры, как между королем Англии и Георгом III его американскими колониями пошла распря, Пьер Карон де Бомарше со всей страстью стал на сторону американцев, на сторону мятежников. Подобно многим другим интеллигентам Парижа и даже Лондона, он приветствовал бостонцев, инсургентов, как людей, борющихся за осуществление великих идей французских и английских философов. Эти люди были полны решимости вести простую, близкую к природе жизнь, отказавшись от того изуродованного условностями, предрассудками и деспотическим произволом существования, которое вели в Лондоне и Париже. Люди Нового Света желали построить свой государственный уклад на основе свободы, разума, естественности, и у этих-то людей английский король хотел огнем и мечом вынудить отказ от их благородных намерений. Пьер был всей душой за американцев. Их делу он помогал не только словом, но и действием. Во всех кругах лондонского общества к нему относились доброжелательно. Он дружил с вождями консерваторов и либералов. У него была возможность узнавать самые разнообразные детали, касавшиеся конфликта с колониями. Он собрал богатый материал, привел его в систему, сделал выводы –